И как? Оценка была ошибкой? Ха, большой ошибкой. Она бесполезна на низком уровне. Моя голова болит, когда я ее использую, и в совершенстве всего навык не хочет расти. Если у меня нет времени, да и сложно повышать уровень, даже учитывая, что я работаю с ней все свободное время, она все еще 4-го уровня. Я жалею. Звучит пресно, если послушать. Я оценил наличие очков способности с помощью камня оценки, после чего появился список способностей, которые я могу приобрести, и количество очков, нужное для этого. Когда я искал, то увидел оценку. Ага, я могу купить оценку за 100 очков. Ты серьезно? Говоря о 100 очков, это самое низкое количество очков, за которое можно купить способности. Способности, которые можно купить за 100 очков, обычно имеют слабый эффект, или это просто для совместных с ним людей. Сложно сказать, что оценка способность с маленьким эффектом, так что Катя потратила на нее 1000 очков. Эффект низок, пока уровень способности низок, но если поднять уровень, то способность станет полезной. Так что, может быть, приобрести оценку будет полезно и для меня. После раздумий я приобрел себе оценку. Очки способности упали до 99900. Я приобрел оценку. Ты серьезно? Катя сказала точь-в-точь, как и раньше. Не пожалей потом. Ну, если уж дойдет до этого, то у меня осталось еще много очков. Пока сохраню очки способностей на случай непредвиденной ситуации.